Глава 26. Францисканская церковь Санта-Кроче. Под ее сводами одновременно звучат 8 языков, а орды туристов бестолково топчутся, стараясь изо всех сил не потерять из виду цветные зонты своих гидов. Туристы в темноте роются по карманам в поисках монеты в 200 лир, чтобы опустить ее в автомат и в сиянии вспыхнувшего света целую минуту любоваться великолепными фресками часовен. Они считают эту минуту самым славным мгновением своей жизни. Рамула, войдя в собор из яркого солнечного утра, постояла недолго рядом с гробницей Микеланджело, чтобы дать возможность глазам привыкнуть к темноте. Заметив, что она стоит на вделанном в пол могильном камне, Рамула прошептала «Господи, помилуй!» и сошла с плиты. Живущие под землей мертвецы были для Рамулы не менее реальны, чем толпящиеся в соборе туристы, и, вне всякого сомнения, более могущественные. Дочь и внучка гадалок и хироманток Рамула считала, что люди внизу и люди наверху – две части одной толпы, разделенные лишь ведущей в смерть дверью. Те, кто обитал внизу, были, по ее мнению, старше и умнее оставшихся на поверхности, и поэтому имели преимущество над последними. Она искала глазами служку, человека, известного своей неприязнью к цыганам, и спряталась за колонной рядом с творением Антонио Росселлино «Мадонна Молочная». Ребенок Рамулы, воспользовавшись моментом, принялся сосать грудь матери. Там и нашел ее паццы, скрывавшийся до этого у могилы Галилея. Движением головы он показал в глубину собора, где в темноте за трансептом, словно молнии, блестели вспышки запретных фотоаппаратов и потрескивали таймеры, пережевывая монеты достоинством в 200 лир, поддельные металлические кружочки, а иногда даже и австралийские четвертаки. Великолепные фрески то появлялись в ослепительных вспышках, то снова исчезали в темноте. Когда загорался свет, Христос опять рождался. Его снова предавали и пригвождали к кресту. Паломники топтались в темноте, держа в руках путеводители, которые было невозможно прочитать. Запах потных тел и аромат курений создавали невообразимое амбре в согретом теплом свечей в воздухе собора. В левом трансепте, в капелле семейства Капони, трудился доктор Фелл. Самая знаменитая капелла Капони, как известно, находится в церкви Санта-Феличита. Однако доктора Фелла интересовало именно это, отреставрированное в XIX веке, так как через реставрационные работы он мог заглянуть в прошлое. Доктор занимался тем, что втирал древесный уголь в бумагу. Иного способа скопировать и прочитать наполовину затертые надписи на камне не было. Проследив за деятельностью Фелла через небольшую подзорную трубу, Патци понял, почему доктор явился в собор лишь с небольшой пластиковой сумкой. Все необходимые для работы инструменты и материалы он хранил за алтарем капеллы. Патци чуть было не решил отказаться от услуг Рамулы и отпустить ее домой. Отпечатки можно получить из инструментов доктора. Однако от этой идеи пришлось отказаться, так как, посмотрев внимательнее, полицейский увидел, что доктор, дабы не запачкать рук, трудится в перчатках. Их задачу никак нельзя было отнести к числу легких. Способы, которые в своем ремесле использовала Рамула, предназначались для улицы. Однако, с другой стороны, цыганка была последним человеком, способным вспугнуть преступника. Ее поступок не подтолкнет доктора к бегству. Нет. Если он и схватит воровку, то в худшем случае передаст ее служке. Патци сможет вмешаться позже. Но они имеют дело с безумцем. А что, если он убьет ее? А если он убьет ребенка? Чтобы принять решение, надо ответить на два вопроса. Вступит ли он в схватку с доктором, если возникнет угроза убийства? «Да», — ответил себе Патци. «Может ли он, чтобы получить деньги, допустить, чтобы Рамула и дитя слегка пострадали?» «Да», — ответил он самому себе. «Надо просто дождаться момента, когда доктор Фелл снимет перчатки, чтобы отправиться на обед». Шагая взад и вперед по трансепту, Патци и Рамула обсуждали план дальнейших действий, и в этот момент полицейский заметил в толпе туристов знакомое лицо. «Кто следит за тобой, Рамула? Выкладывай. Я видел эту рожу в тюрьме». «Это мой друг, который задержит преследователей, если придется бежать. Он ничего не знает. Ничего. Для вас же лучше. Вам не надо будет мараться». Чтобы убить время, они заглянули в несколько боковых пределов и вознесли молитвы. Рамула шептала что-то на непонятном для Патци языке, а самому ему тоже было о чем попросить Бога. Он молился о доме на берегу Чесапикского залива и о некоторых иных вещах, о которых в церкви думать вообще не полагалось. Сквозь гул толпы прорывались сладкозвучные голоса приступивших к спевке хористов. Прозвучал колокол, объявляя о полуденном закрытии собора. Появились служки и, звеня ключами, приготовились опорожнить ящики для сбора пожертвований. Доктор Фелл оторвался от своих трудов и, встав рядом с Пиетой, работая Андриотти, стянул с рук перчатки и надел пиджак. Большая группа японцев, истощив монетные ресурсы, растерянно топталась в темноте, не понимая, что пора уходить. Патси без всякой на то необходимости толкнул Рамулу в бок. Цыганка и так знала, что пришло ее время. Она поцеловала темечко, покоящееся на деревянной руке головки младенца. Доктор приближался. Толпа заставит его пройти совсем рядом с ней. Рамула сделала 3 быстрых длинных шага и, оказавшись перед доктором, подняла руку так, чтобы та попала в поле его зрения. Затем она поцеловала пальцы и приготовилась коснуться ими щеки Фелла. Скрытая под муляжем другая рука была готова нырнуть в его карман. Вспыхнул свет. Кто-то, видимо, нашел монетку. И, протягивая руку к щеке доктора, она ненароком взглянула ему в глаза. Красные точки в центре его зрачков неудержимо потянули Рамулу к себе. Цыганка похолодела. Ее сердце бешено застучало о ребра, а рука, дернувшись назад, закрыла личико ребенка. Пробормотав «Простите, простите, сеньор», она повернулась и бросилась прочь. Доктор смотрел ей вслед до тех пор, пока не погас свет, и пока он сам снова не превратился в темный силуэт на фоне теплящихся в часовне свечей. Затем доктор легкой, быстрой походкой направился к выходу из собора. Побледневший от ярости Патси нашел ее у чаши со святой водой. Цыганка снова и снова брызгала воду на головку младенца и промывала ему глазки на тот случай, если он ненароком посмотрел на доктора Фелла. Когда полицейский увидел искаженное лицо воровки, проклятия замерли у него на губах. Во взгляде ее он прочитал ужас и печаль. «Это дьявол!» – прошептала она. «Шайтан! Сын утра! Теперь я видела его!» «Я отправляю тебя назад в тюрьму!» – сказал Патси. Рамула посмотрела на личико ребенка и обреченно вздохнула. Так вздыхают лишь коровы, когда их ведут на убой. Слышать такой вздох не было сил. Цыганка сняла широкий серебряный браслет, омыла его святой водой и сказала: «Пока не надо».